Глава 4. Очевидно, выводы я сделала правильные, раз никто больше меня не третировал. Маньяк бы точно не успокоился, присылал те же отравленные конфеты. Или ждал, пока грязную работу за меня сделают подчиненные? Иногда мне казалось, что они и есть страшная месть Латеску. Если да, то он преуспел. Отношения с коллективом не сложились, причем исключительно по моей вине. Женщине полагается быть белой, пушистой. Подари такой цветочек, сделай комплимент, и она растает, домой раньше отпустит, работу за тебя сделает. А тут кукиш. Цветов мне хватало, розы почти неделю на столе простояли. А комплименты? Не люблю я ушами, извините. Зато теперь стало понятно, почему начальником отдела назначили меня, а местные спецы пролетели. Как можно выбиться наверх, если твои знания человеческой природы застыли на уровне шаблонов? Свой небольшой, но уютный кабинет со стеклянной стеной прозвала аквариумом. При желании стену можно было сделать непрозрачной, но я предпочитала бдительно следить за сотрудниками. Я ничем таким не занимаюсь. Работаю, пусть и они потрудятся. Например, найду ту самую гадалку. Складывалось впечатление, будто это дело века. Фред вздыхал, пыхтел и топтался на месте, изображая бурную деятельность при полном ее отсутствии. В театр съездил, и на том спасибо. И еще бы толк вышел. Послушать Фреда, там вообще нет людей с магическими способностями. Тишь да благодать. Словом, я планировала сама плотно заняться Королевским театром, пока начальство плотно не занялось мной. Максимум через месяц потребует отчет. И за его отсутствие отправят самым медленным поездом обратно в Невиль. Разумеется, Фред тоже свое получит. Я уже заготовила записку о служебном несоответствии. Зато другое знакомство выдалось на редкость полезным. Фифа Селина помогла с квартирой. В первый же день позвонила и предложила взглянуть. Предложенный вариант меня полностью устроил. В трех кварталах от работы. Окна выходят на узкую улочку, соединяющую бульвар с шумной площадью. То есть еда и развлечения под боком. Добираться, правда, не слишком удобно. Остановка Парчелла, общественного паромобиля с жесткими лавками, посредине бульвара. До нее 15 минут быстрым шагом. Ничего, утренняя пробежка способствует поддержанию физической формы. Потом и вовсе паромобилем разживусь. Уже приценилась. На курс вождения осенью запишусь. Сама квартирка маленькая, но уютная. Особенно мне нравилась гостиная. Выполненная в теплых тонах, она настраивала на отдых. В нише у окна арендодатели поставили мягкое кресло. Чувствую, я проведу там немало времени с бокалом вина или чашкой ароматного кофе. За квартиру на третьем этаже в доме с подъемником, пусть старым, но все же, взяли 15 дархов. Почти полновесный ршан, в котором, как известно, 16 серебряных дархов. В Невиле я платила 10 за жилье на набережной. Но тут столица, все дороже. К счастью, жалование мое тоже подросло, поэтому торговаться не стала. Собственно, именно в кресле у окна я окончательно похоронила карьеру Фредди. Началось все с маленького должностного преступления. Выносить дела с работы категорически запрещено. Но когда очень хочется, можно. С некоторых пор мне и вовсе стало нельзя. Словом, я прихватила домой многострадальную гадалку, задавшись целью разделаться с постыдным висяком. На наш отдел скоро станут со смехом пальцем показывать. Тоже мне работнички. Простейшее дело о незаконной деятельности расследовать не могут. А тонко влетит по первое число, безо всяких должностных инструкций. В чем прелесть одинокого существования? Можно с головой уйти в работу. Никто не отвлекает, не конючит «поговори со мной», не тащит в театр в самую горячую пору, а потом обижается на резкий отказ. Ничего, в театр я сама себя свожу, уже билеты купила. Не вложу в партер. Я не хасаби, мне пыль в глаза пускать не нужно. Хотя партер тоже не галерка, публика там респектабельная. Может, кто шампанским в антракте угостит. Эх, аристократические у тебя замашки, Магдалина Иштмазера. Если шампанское, то только из каньол. Латеску приучил. Он же и платил. Вернее, давал взятку, потому что шампанское появлялось на столе вместо извинений. Поводов для последних хватало, хотя в плане унижений хвалебных от счет был все равно в мою пользу. Не женщины, мужчины любят ушами. Наскоро поужинав, прихватила с кухни сочное яблоко, плюхнулась в кресло и испытала жгучее желание убить Фреда Ригеза. В папке не хватало листов. Я могла бы списать все на собственную невнимательность. На ту же лень Фредди, который после взбучки не удосужился пополнить дело новыми протоколами, анализами и прочим. Но, увы, страницы дел тщательно нумеруются, сами листы порашиваются. На те, что с грифом секретные, и вовсе ставят защиту. Так вот, после страницы 13 на меня нагло взирала 17-я. Спрашивается, куда делись еще 4? Я проверила несколько раз, пролистала папку задом наперед. Ни следа пропажи. И главное, непонятно, что на них было. «Дорогу осилит идущий», – озвучила свой девиз по жизни и отправилась за обычным карандашом. В некоторых случаях ловкость рук города берет. Не в этот раз. «Не мог листы подложить, когда писал?» – разочарованно пробурчала я. «Увы, никаких отпечатков. Зато у меня был код Фреда. Плевать, который час, в его интересах ответить. Эта статья, между прочим, не хихоньки-хахоньки. Если он полагал, будто подставляет меня, то круглый дурак». Как я и полагала, Фред принимать вызов не желал. Но я упорная. Набирала снова и снова. Я не подружка, а твой начальник. Без толку. В сердцах, кинув диктина на кресло, вгрызлась зубами в яблоко и уставилась в окно. Хреновенько, хреновенько, Магдалина. Очень хотелось верить, что листы потерял раздолбай Фред. Вторая версия куда серьезнее, потому что тогда в инспекции появилась крыса. Придется ставить везде жучки, перетряхивать личные дела работников. Какие премии? Оклада бы не лишиться. А я очень рассчитывала на финансовое вливание. Сильно потратилась в первые дни столичной жизни. Внимание привлек какой-то монотонный звук. Не сразу сообразила, что он исходит от диктина. «Вырви ведьми глаз!» – от души вырвалась я, не спеша принимать вызов. «Кот Бракара! Неужели в карательной действительно шпион?» Запустив пальцы в волосы, тоненько застонала. «Ну за что мне это? Почему я не могу хотя бы месяц спокойно поработать на новой должности?» «Ну хватит ныть, Лена, от судьбы не уйдешь!» Выровняв дыхание, нажала кнопку приема. «Слушаю вас, господин Ишбракар». «Эх, устрою тебе показательную порку. Ты в штате новичок, из тебя и козла отпущения делать». «Но Фреда я уволю. Я не я, если завтра же он не отправится на биржу труда». Все эти мысли уместились в пару мгновений томительного ожидания ответа второго зама. «Магдалина, зачем же так официально? Мы не на работе». Рассмеялся Бракар, чем окончательно вогнал меня в ступор. «Надеюсь, вы не забыли?» Позорно выдал я, отчаянно перебирая в памяти выданные поручения. Указаний от него я точно не получала, да и не состою в его подчинении. Выходит, Бракар таким изощренным способом намекал на служебное несоответствие. Мол, не забыли ли вы, Магдалина Ишмазера, как работать? «Быстро поднимайте свой зад и бегом искать пропавшие листы». «Вечеринка», — услужливо напомнил Бракар. «Шайтан! Спасибо, не вырвалось вслух, а то уволили бы за сквернословие». Взгляд метнулся в монтированные в изопротектор часы. 9:15. «Только не говорите, что она сегодня. Только не сегодня. Как я могла забыть?» Лихорадочно нашарив ежедневник, убедилась, что едва не выкопала себе могилу. Ведь еще вчера помнила, собиралась, воспользовавшись новым начальственным положением, уйти пораньше. И забыла. Все Фред виноват. Работал бы нормально, не пришлось бы устраивать разнос. Словом, виновата, каюсь. «Так вы будете?» Нетерпеливо уточнил Бракар. «Мне надо дать распоряжение охране». «Охране?» Я состроила рожицу. Обязательно было выпендриться, подчеркнуть свой статус. И все же интересно, почему я так нужна обществу адептов дорого-богато? Для контраста? Видимо, мое молчание затянулось, раз Бракара закинул приманку, будто мимоходом обронил. Среди гостей будут ваши знакомые. Час от часу не легче. Мои знакомые остались в Невиле и точно к высшей прослойке общества не принадлежали. Разве только... Проглотив ставший поперек горла ком, осторожно уточнила. Какие именно? Боюсь, я не успела ни с кем завязать дружбу за прошедшую неделю. Но ведь прежде вы с кем-то общались, верно? Готова поспорить, Бракар самодовольно улыбался во все 32 зуба. Во всяком случае, этот господин о вас слышал? Господин! С облегчением выдохнула. Если не Хасаби, то плевать, пусть тащит кого угодно. Конечно, я буду, господин Ишбракар. Беззаботно прощебетала я. Тогда жду вас сегодня в 10. Не опаздывайте. Второй зам отключился, ввергнув меня в пучину отчаяния. Скажите на милость, какую прическу, какой макияж можно сделать за 10 минут? И это в лучшем случае. Что-то мне подсказывало, до коттеджного поселка Бракара добираться не меньше часа. А может, второму заму нужна вовсе не красотка? Вдруг ему не хватало пугла? Тогда соперницу мне не найдется. Ладно, оставим панику. Ты все успеешь. Подумаешь, чуточку задержишься. Тонг не заметит. А если вдруг, всегда можно прикрыться сложным делом. Рабочим, разумеется. Теперь по пунктам. Какое платье надеть? Покрутив ситуацию так и эдак, склонилась в пользу солидного. Никаких мега-коротких юбок. Они хороши на танцполе для необременительных знакомств на ночь. С вечеринки Бракара я планировал уехать в одиночестве и относительно трезвый. Снимать чехол с дорогого вечернего платья тоже не стоит. Обойдусь зеленым, которое надевал в рестораны. Туфли к нему имелись, драгоценности тоже. А вот духи... Сомневаюсь, будто сейчас уместен тяжеламбровый аромат. Надо приобрести что-то легкое, беззаботное. Вечеринка же. Тут подстерегала засада. То самое время. После 8 все магазины закрыты. Разве только... Помнится, этажный секретарь Альберта поминал универмаг на площади Регенства. Как же он назывался? Точно, Корона. Представляю, какие в нем цены. Наверняка тоже королевские. Но выбора нет, придется ехать. Чем хорошо лето? Можно выскочить в чем была, поймать на стоянке извозчика и через пару минут стоять перед огромным 6-этажей зданием, практически целиком состоящим из витрин. Корона. Название рисовало магазины для избранных. В реальности простые смертные, вроде меня, тоже не ушли бы без покупок. Вещи не сказал бы, что сплошь шикарные. Магазин, в котором Латеску купил мне платье для королевского приема, на голову выше. Ну да мы люди не гордые. К тому же духи везде одинаковые, только цены разные. Подобные короне универсальные многоэтажные магазины были пока редкостью. Даже в столице их всего 2. Торговлю предпочитали вести по старинке, в собственных помещениях, а не в специальных секциях-отделах. Посетителей в столь поздний час тоже немного. В основном люди стремились наверх, в ресторан с панорамным видом. Ну а я, предварительно сверившись с цветной схемой в холле, вышла на втором этаже. Казалось, я очутилась в стеклянном лабиринте. Ровный мертвенный свет заливал отдаленно напоминавшие больничные коридоры. Вокруг вывески, демонстрирующие последние коллекции манекены. И стекло, стекло, стекло. Преодолев робость, решительно направилась к Роме, мысленно прокручивая в голове подходящие ноты. Выбирать придется быстро. Некогда разнашивать, сравнивать. Цитрус, может, имбирь, в сердце роза. Что за... В нос ударил удушающий аромат. Он буквально сбивал с ног. Можно смело использовать вместо оружия. Сначала решила, будто кто-то из посетителей нечаянно разбил флакон концентрата, а персонал забыл вымыть пол. Но потом убедилась, запах источал человек. Женщина, которая в данный момент небрежно перекладывала банковскую карту к считывающему устройству. Интересно, она там как дышит? а бедные продавщицы с приветливыми улыбками, больше походившими на спазм лицевых мышц. Кое-как привыкнув к стоящему в ароме запаху, подошла ближе, с интересом окинула взглядом незнавшую меры незнакомку. Судя по разноцветным пакетам, дама спустила в универмаге кучу денег и совсем не торопилась домой, к мужу, детям, плите. Хотя о чем это я? Такие, как она, даже безопасным огнем обожгутся. В глаза не видели кастрюль, а до детей не сходят исключительно на отчетных концертах в элитных школах. Муж для них – кошелек на ножках, выдал карточку и свободен. Если бы отдельно жил и не мешался под ногами, и вовсе сказка. Внешность прожигательницы жизни соответствовала классическому образу. Распущенные, вьющиеся мягкими волнами шоколадные локоны до пояса. Плод многочасовых трудов в салоне. Сумочка из тончайшей кожи ягненка. Точеная фигура. «Шайтан, хочу такую же талию!» Туфли на высоких тонких каблуках. Будто незнакомке без них не хватало роста. Добавьте белое платье в цветочек, явно шитое на заказ, и получите королеву. Не Алисию, абстрактную. С той лишь разницей, что королева бы так не душилась. Незнакомка явно молода. Маскировать старческий запах ей не требовалось. Но она то ли страдала от хронического насморка, то ли перепутала время года, раз вылила на себя полфлакона мускусного жасмина. Решив держаться от богачки подальше, развернулась к полкам с флаконами. И тут меня настигли ударившие под дых слова. «Хорошего вам вечера, Хасаби Латеску». Мир перед глазами на мгновение померк. Невидимая рука сдавила горло. Напрасно я убеждала себя в том, что Фифа могла выйти за однофамильца. Кого я обманываю? Никакого другого Хасаби Латеску не существовало. Его отец и братья, вся прочая родня – обычные господа. До крови закусила губу. Не обернусь, не стану смотреть. Однако взгляд уже жадно ловил каждое движение той, на которой женился Латеску. Шайт, я думала, он вообще не женится. Такой мужчина, как... Горько усмехнулась собственной наивности. Эмиль Латеску обязательно бы женился, чтобы продолжить дворянский род. Не на тебе подобный, как раз на такой шатенке. От нее за милю веяло породой богатства. Лет 20, максимум 25, с немного стервозным лицом, без единого грамма жира, зеленоглазая. Такую легко представить танцующей с его величеством, открывающей выставку или лучезарно улыбающейся послу соседнего государства. Именно для таких покупают бриллианты, таким дарят яхты, открывают многомиллионные счета. И самое гадкое, я ведь никогда не хотела замуж за Латеску. Не хотела его денег. Вообще его не хотела. Почему же мне так больно? Мимолетная встреча супруга бывшего начальника выбила из колеи. Хасаби уже удалилась, даже шлейф ее духов растворился среди витрин. А я, загипнотизированная, все смотрела ей вслед. «Вам помочь?» Голос продавщицы вывел меня из бесполезного оцепенения. «Какая разница, на ком он женат и женат ли вообще? Эмиль Латеску не твой и никогда таким не был. В свое время ты могла дать ему шанс», напомнил внутренний голос. Покачала головой. «Вот уж нет, никаких шансов. Так проще». «Да», спокойно, будто только что не пережила сильнейшее душевное потрясение, ответила я. «Мне нужен легкий цветочный аромат с нотами цитруса». Вот так. Выбор духов меня отвлечет. И действительно отвлек. Правда, приобретенный флакон изрядно опустошил кошелек. Больше, нежели я рассчитывала. «Дорого же мне обошлась ваша вечеринка, господин Бракар. Надеюсь, хотя бы обещанный сюрприз в виде давнего знакомого окажется приятным».